За малым исключением, ученик обычно является грузом, отягощающим учителя. Но есть и такие ученики, соприкосновение с которыми дает радость и даже подъем. Отягощение сказывается не сразу, но со временем. Иногда даже хочется освободиться от такой нагрузки. Ведь это только неопытности стремятся набрать побольше учеников. Опытность очень осторожна и разборчива в этом отношении. И, взявшись за гуж, приходится вести дальше. Опыт показал, что от друзей больше неприятностей и огорчений, чем радости. Все это доказывает, что нелегок долг несения людям света, даже если это касается подошедших к учению. Вопрос встает, что же делать? Конечно, продолжать нести свет и даяние, но соизмеримо с уровнем сознания и учетом всех его особенностей. А главное, не считаться со словами и не принимать их за дела, отмечая при этом, каковы же дела, чего они стоят. Обычно очень мало остается от слов, если их проверить делами. Вера словам указывает на неопытность.